Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Мы запускаем новый подкаст «Сказки бабушки-гусыни». Бабушку-гусыню зовут Елена Вигдорова. У нее действительно есть четверо внуков, и она настоящая сказочница. А еще она учитель русской литературы, поэтому кроме сказок вас ждут также стихи, повести, рассказы и много всего интересного о том, как и кем они были написаны и что означают. Мы поговорим о том, почему помощь самых маленьких так важна в сказках и в жизни, раскроем секрет, как смех и стихи помогают расти, поставим кукольный спектакль, порисуем и даже сами посочиняем сказки. Начнем мы с одной из первых сказок, которые мы читаем в детстве, с курочки Рябы, и попробуем понять, почему курочка снесла взамен золотого яичка простое. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Наверное, мир, в котором нет сказок, был бы не только скучным, но и, что ли, не очень дружелюбным. Ведь дружба – это всегда про отношения с другим. А сказка становится той самой первой историей, которая не про себя. Вот не про себя, которому надо есть, пить, спать, слушаться маму, у которого болит ушко или живот, а про другого, с которым что-то происходит, который чего-то боится, чего-то ищет, от чего-то плачет. И вот как будто бы я этого другого начинаю чувствовать как себя. И боюсь, ищу, плачу, ну тоже вместе с ним. И радуюсь, конечно, когда все хорошо кончается. А в сказке всегда все хорошо кончается. И все-таки добро всегда побеждает. И я, человек, которому вовремя начали рассказывать сказки, с раннего детства знаю, что так и должно быть. Наша первая сказка, наверное, если не для всех, то для очень многих, это «Курочка Ряба». Мы слушаем ее, но, в общем-то, еще не умея говорить. Так, знаем какие-то очень важные слова: мама, папа, дед, баба. Наверное, знаем слово «каша», потому что этой кашей как раз нас кормят и рассказывают эту сказку про то, как жили-были дед и баба. Ложка каши и слова сказки. И если ребенок для каши не хочет рот открывать, то, услышав это «жили-были», открывает и мама, или папа, или бабушка, ждет, пока он снова его закроет и проглотит эту кашу. И только тогда продолжает дед и баба. И вот так слово «сказки», ложка каши, мы впитываем в себя то великое, таинственное, многозначное, не имеющее, казалось бы, к нам прямого отношения. То, что называется сказкой, а вообще-то литературой, искусством. Да, мы знакомимся с этой сказкой, когда мы еще вообще-то не умеем разговаривать, говорить не умеем. И даже, может быть, понимаем в ней только такие слова, как «дед и баба», они нам знакомы. И ничего мы не знаем ни про курицу, ни даже про яйцо и про мышку. Уж тем более мы не знаем, что такое золото, почему яйцо золотое. Ничего мы еще не знаем. Но слушаем же. И даже рот открываем не столько для каши, сколько от волнения. Вот давайте послушаем, как будто мы слушаем это первый раз, курочку Рябу. Ее подарил нам 150 лет назад Константин Дмитриевич Ушинский. Есть ведь и другой вариант сказки, более древний, более ранний, который записал Афанасьев. Кстати сказать, не намного раньше, чем Ушинский в свой букварь поместил свою курочку Рябу. Но сейчас читать ее мы будем так, как ее нам всегда рассказывали. Только читать эту сказку мы будем очень медленно. Она ведь очень короткая. И, кстати сказать, очень красивая. И в ней нет ни одного лишнего слова. Вот так она звучит. Жили, были дед да баба. И была у них курица. курочка ряба. Снесла курочка яичко. Яичко непростое, золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут. Курочка ряба кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко другое. Не золотое, простое. Вот она, сказка, начинается с этого «жили, были». И эти повторяющиеся «и», даже вот это «ли-ли» сразу начинает как будто издалека и очень неспешно вести какую-то мелодию. А дальше чуть-чуть меняется звук, да, вот это «и» как будто переходит в «с», как будто спускается «дед». «Жили, были, дед», а потом опять «и». И вот после вот возвращения этого «и» вдруг все удивительно расширяется в слове «баба», да, вот эти вот «а», да, «а» тоже повторяющиеся, какое-то сильное, широкое «а», усиленное такими звонкими «б», да еще и повторяющимися. И дальше снова «и» повторяется «и-и-а». Вот в слове «была у них курочка», опять мы немножечко отдыхаем, «ряба». Опять гласные звуки, то почти теряются, такие эти «у», «о», «а» невнятные, неполные, то опять грудь расширяется, «ряба». Это, что ли, первая часть истории, да? «Жили-были дед и баба, и была у них курочка ряба». Первая часть истории, или, можно сказать, предыстория, так сказать, что было. А были, и не просто были, а жили, то есть жили-были, наверное, долго, потому что они старые уже, дед и баба. Мы ничего не знаем про то, что у них были внуки или дети, но зато была курочка ряба, наверное, очень любимая. Ведь кроме этой курочки рябы и утешить их некому. А она и говорить умеет человеческим голосом. И вроде ничего не сказано про то, что они удивились, когда она заговорила. Может, и всегда она с ними разговаривала. И других собеседников у них и не было. Но мы этого не знаем. Просто нам сказали, жили-были дед и баба. И была у них курочка ряба. А следующая часть, ну, скажем, вторая, это уже то событие, которое дает нам как будто толчок к некому конфликту, что ли. А событие вот какое. Снесла курочка яичко. Да не простое, а золотое. Тут, конечно, главное слово «золотое». Потому что если бы она сразу снесла простое яйцо, не о чем было бы говорить. Разбили бы его и сделали себе, ну, не знаю, яичницу, например. Вот и завтрак готов. Или ужин. Много ли им, деду и бабе, надо? Действие начинает развиваться. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. И опять у нас эти «бил, бил, не разбил, била, била, не разбила». И опять это звучит очень как-то звонко и сильно. И это третья часть, да? Даже, можно сказать, третье действие. Что происходит вообще-то? Зачем они хотят разбить это золотое яйцо? Может быть, они не поняли, что оно золотое, а не такое, как всегда. Может быть, полагают, что золото золотом, а есть-то надо, яичницу из чего-то делать нужно. Какие они вообще эти, дед и баба? Жадные, может быть? Или просто глупые? А может быть, простодушные, чистые, бесхитростные? И вот не могут они разбить яичко и продолжают бить. А может, уже и отчаялись разбить, и оставили его в покое, поставили куда-то. Ведь сказано в прошедшем времени, мол, били и не разбили, а не то, что бьют-бьют и никак не разобьют. И вот тут следующая часть, ну, собственно, свершившаяся беда. Она свершается тоже как будто очень просто, обыкновенно. Никакого волшебства, колдовства, даже, похоже, злого умысла нету. Просто мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. О, конечно, можно рассказать эту сказку так, что мышка окажется носительницей зла, прислужницей какой-нибудь злой колдуньи. Или сама какая-то ведьма обернулась мышкой, серой, юркой, с длинным хвостом, и разрушила стариковское счастье. Но вообще-то в той сказке, которую нам рассказал Ушинский, той, которую нам, как мы уже вспоминали, рассказывали, кормя кашей, там себе вообще-то мышка и мышка. Именно что не мышь, а мышка. Не хвост у нее, а хвостик. Бежала себе мышка в норку и смахнула нечаянно яичко. Возможно, они его плохо положили. А может быть, все было не так. И мышка, как носительница злого дьявольского начала, сознательно разрушает этот мир, в котором живут и радуются жизни дед и баба со своей курочкой и рябой. Бьют себе золотое яйцо. Бить бьют, но ведь не разбивают, не крушат, не разрушают. А теперь эта мышь серая, может быть, даже серо-черная, с длинным хвостом, бегающими глазками, такая мерзкая, сокрушила, разрушила. И вот завершается это действие, старики плачут. И этот их плач такой горький. И жалко их очень, хотя мы и не понимаем, плачут ли они о пропавшей яичнице или о непростом своем, о золотом яйце. И тут у нас опять появляется курочка. Вот как мы не интерпретируем сказку, то есть как ее не осмысляем, пересказывая и предполагая разные детали, подробности про мышку, мол, злодейка она или нечаянно яичко разбила, и про деда и бабу, жадные они или простодушные. Но курочка, курочка всегда хорошая. Она яичко снесла, и вообще яйца несет. И вот как своих деда и бабу хотела одарить замечательно этим золотым яйцом. И главное, конечно, а это правда главное, утешение. А курочка ряба их утешает. Не плачь, дед, не плачь, баба. А чем же она может их утешить, когда яичко-то уже разбито? Курочка ряба обещает: я снесу вам новое яичко. Не золотое, а простое. Хорошо заканчивается эта сказка, утешительно. Не будут больше плакать дед и баба, и дитя не заплачет, доедая кашу. И удивительное дело, за историей про то, как дед и баба сперва обрели золотое яйцо, потом его потеряли, потом оплакали, потом, наверное, утешились простым, тоже ведь много всего, и недаром мы с почти бессловесного детства, слушая ее, а потом многожды и младшим братьям и сестрам, и своим детям, и внукам, и даже правнукам рассказывая, осознаем присутствие в этой сказке тайны, тайны золотого яйца, тайны счастья, потери его, обретение утешения. И можно много думать об этой сказке, осмыслять ее по-разному, в разные поры жизни, на разных, что ли, уровнях. Можно думать, что это сказка о волшебной курице с золотым яйцом. Можно размышлять о том, как простодушные старики, не сумевшие сохранить драгоценное яйцо, все равно нашли утешение в яйце простом. Вы, конечно, удивитесь, когда узнаете, как много серьезных ученых, мыслителей даже думают и пишут труды об этой сказке. Одни считают, что в основе этой истории лежит общий для многих народов миф о мировом яйце, то есть о таком, из которого рождается мир. В большинстве этих сказаний яйцо как раз золотое, как солнце. Другие видят в сказке о курочке Рябе тоже очень древнее представление о золотом веке человечества. То есть о таком беззаботном времени, когда нет ничего плохого, нет старости, нет болезней, нет войн и нет страданий. Может быть, вы знаете библейскую историю об Адаме и Еве, первых людях, которые жили в раю, а затем отведали запретного яблока и были изгнаны из райского сада. Что, если разбитое золотое яйцо – это потерянный рай? А наши дед и баба, как Адам и Ева, будут теперь жить простую земную жизнь, без всякого волшебства, с болезнью и смертью, со слезами и печалями, как все люди. Но все-таки, между прочим, изгнанные из рая люди живут не только с печалями, но и с радостями, а еще и со сказками, и с былями. А может быть, еще по-другому. Может быть, просто золотое яйцо – это чудо, какое-то необыкновенное счастье. А люди так небрежно относятся к нему и сами норовят разбить, и от других уберечь не могут. А так легко это счастье утратить. Вот мышка какая-нибудь хвостиком махнет, и нету его, разбилась. Да, добрая курочка жизнь утешит, даст другое яичко. Да только золотым оно уже никогда не будет. И вот это, кажется мне, и есть тот главный урок, да? Помните же, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Это после каждой сказки можно повторить эти слова. Вот как на самом деле хрупко золотое яйцо, как редко дается нам чудо, и как важно понять, что чудо – это чудо, и не надо пытаться сделать из него яичницу на завтрак. А если мы чудо не убережем, то что ж, жизнь большая, и утешение придет, наверное, но только будет оно попроще, по обыкновению. Ну, может, кому-то это как раз и понравится. И вот знаете, дети, об этом, вообще-то именно об этом, вся большая литература. О хрупкости счастья, о редкости чуда, о слезах по потерянному раю, о словах утешения. Об этом писали и Пушкин, и Толстой, и Шекспир. Об этом древние мифы и старинные сказки, детские стихи и рассказы. Это был подкаст Елены Вигдоровой «Сказки бабушки Гусыни». В следующем выпуске мы поговорим про сказку «Репка» и про то, почему в этой сказке никак нельзя обойтись без маленькой мышки. А еще попробуем сами нарисовать эту сказку. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, фактчекеру Юлии Гизатулиной, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.